Где девки? Осталось лишь 30 минут. Немедленнее найдите его. Привет, радвмещуе мишерм грыкм тормеорока мишерп мшдыим шудыим врывы мишим рлыршим дырлыем врыюм чдырм дыяткм. Что ты тут делаешь? Показ вот-вот начнется, пон все. Я пошла искать мое платье. Ну, окей. Иди и ищи. Окей.